Он живет в бункере затворником, не понимая настроения нации. Ему неведомо, что в Рейхе нет хлеба и маргарина. Он не желает знать, что люди мерзнут в нетопленных квартирах. Его приказ бросать мальчиков Гитлерюгенда в бой чреват тем, что через 20 лет в стране не будет достаточного количества мужчин того возраста, которому предстоит командовать возрожденной армией Германии. Единственная надежда на спасение германского национального духа заключена в том, чтобы сосредоточить под Берлином все наши армии и навязать большевикам такую битву, которая потрясет Запад, ибо это будет битва против идеи интернационализма, против русского коммунизма, битва за неприходящие европейские ценности. Борман поднял глаза на Мюллера. «Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу». «Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче. Но, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен — честные люди, но они слишком прямолинейны, армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе 2 живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите? Вполне. Ну а что касается Гудериана, то пусть он скажет Типпельскирху или Хайнрице, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. Пусть он скажет, ну, в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику, сделавшему себе имя на полях танковых битв. «Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером», — заметил Мюллер. Борман кивнул. «Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в Пренцлау, в штаб группы армии Висла, и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование». Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладонью, тихо спросил. «Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?» «Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысли на порядок вперед. Вы, наоборот, должны всячески внушать руководителю, что умение видеть грядущее присуще лишь одному ему и никому другому. Знаете, как бы вам сейчас следовало сказать мне?» «Видимо, должен был», — добродушно хохотнул Мюллер, — «выразить удивление, что столь достойный человек, каким все по праву считают рейхсфюрера СС, не сможет и впредь возглавлять группу армии Висла. Рейх лишится возможности лишний раз убедиться в том, как благотворно влияние людей СС на безыдейные силы вермахта». Борман покачал головой. «Тогда бы вы сразу расписались в том, что служите дураку или параноику. А я психически абсолютно здоров. Что, увы, лишает меня надежды прослыть гениальным? Ну, я не полный дурень. Нет, милый Мюллер, вы должны были сказать, что такого рода решение вас совершенно изумило, а затем достали бы блокнотик с ручкой, да и показали бы, что вы ничего не можете сами, да лишь умеете скрупулезно выполнить то, что вам предпишет шеф». Мюллер едва удержался, чтобы не сказать: «Вы навязываете мне свою манеру поведения, стоит ли повторять? Ведь именно поиск рождает новые повороты качества». Борман, словно бы поняв эти мысли Мюллера, заметил: —